Компания Franklin Covey представляет программу «7 навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала». Она разработана на основе бестселлера Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и с учетом его опыта всемирно известного консультанта по вопросам лидерства. Доктор Кови излагает основные положения своего труда о 7 навыках, которые помогут вам и вашей команде достичь максимальных результатов, на какие вы способны, работая вместе. Затем мы поинтересуемся у доктора Кови, как стать высокоэффективным менеджером. За 40 лет работы с управленцами мне довелось пообщаться с множеством людей, снедаемых чувством внутренней неудовлетворенности, потребностью сделать некий вклад в общее дело, вдохновить своих сотрудников на великие свершения и добиться высоких и стабильных результатов. Полагаю, многие из этих переживаний знакомы и вам. Мне говорили: «Вы знаете, я многого ожидаю от своих сотрудников, я изо всех сил стараюсь быть справедливым, но не вижу никаких проявлений преданности с их стороны». Или: «Когда-то я был рядовым сотрудником, но теперь стал начальником отдела. Коллеги стали относиться ко мне иначе, не как раньше. Что делать?» Другие так излагали свои заботы: «Надо столько сделать, а времени никогда не хватает. Постоянные трудности, вечная спешка, изо дня в день». Кто-то жаловался: «Я так занят, по-настоящему занят, но иногда задаюсь вопросом, а есть ли вообще смысл в моей работе, если смотреть в долгосрочной перспективе? Очень хотелось бы думать, что принес реальную пользу». Все эти проблемы можно свести к одной главной. Как стать высокоэффективным менеджером, а не просто двигаться по накатанной колее, надеясь на лучшее и пытаясь выжить день за днем. На основании собственного опыта я пришел к выводу, что эффективное управление сводится к овладению 7 определенными навыками. И сделать их частью своей жизни можно, лишь изменив образ мышления. Чтобы быть по-настоящему эффективным менеджером, нужно перейти на новый уровень мышления, основанный на принципах эффективного управления. Необходима работа над собой по принципу «изнутри наружу». Это означает, что начинать следует с самого себя, причем с самых глубинных сторон собственного «я», со своего характера. Чтобы пояснить, что я подразумеваю под характером, начну с одной истории. Джарадин Сабанус, один из управляющих Национального банка Индонезии. Он прослушал курс по программе «7 навыков». Утром 26 декабря 2004 года Джарадин со своей семьей находился в церкви на богослужении, когда произошел сильнейший подземный толчок. Потрясенный мужчина стал отсылать СМС-сообщения менеджерам отделений банка, разбросанных по всей стране. Из 6 отделений в провинции Ачех, расположенной в 600 километрах от места богослужения, откликнулось только одно. К полудню в новостях появились печальные данные о жертвах и разрушениях. Произошла ужасная трагедия небывалого масштаба. Вслед за землетрясением на запад страны обрушилось цунами и унесло жизни более 120 тысяч человек. Движимый желанием помочь людям, Джарадин отправился в Ачех, где организовал несколько лагерей для сотрудников банка. Понимая, что пострадавшим от катастрофы нужны деньги, он обустроил временное отделение банка в каком-то гараже, подключившись через свой компьютер к центральному офису. 2 недели Джарадин пробыл в Ачехе, прежде чем его сменил другой сотрудник банка. Позже он говорил: «Я сожалею, что не оказался там раньше, и с тяжелым сердцем оставлял там коллег. Но мне повезло, ведь я сумел сделать то, что было в круге моего влияния. С самого начала я поставил себе ясную конечную цель — разыскать своих друзей. Это была моя миссия». Конечно, с открытием временного филиала нужно было заниматься и банковскими операциями, но основной задачей оставался поиск знакомых и их семей. Когда я вернулся, даже моя маленькая дочурка спросила, нашел ли я своих друзей. Тренинг «7 навыков» подготовил меня к решению подобного рода проблем. Я, конечно, не думал об этих навыках постоянно, когда разбирался с возникающими вопросами, но знаю, что они всегда со мной, и подкрепляла их любовь. Вот такая история. Я считаю Джарадина высокоэффективным менеджером, потому что он замечательный человек. Об этом говорит его забота о людях и то бесстрашие, с которым он действовал, когда старался помочь им в самой трудной ситуации. Характер — основа эффективного менеджмента. На тренингах по менеджменту мы получаем главным образом некие умения, знакомимся с приемами, и все это, конечно, полезно. Но высокоэффективного менеджера от посредственного отличает не просто набор умений. Успех начинается в сердце. Можно пытаться использовать определенные техники и тактики, чтобы заставить людей делать то, что вам нужно. Лучше работать, проявлять заинтересованность, хорошо относиться к вам и друг к другу. Но если при этом самому быть неискренним и двуличным, устойчивого результата не добиться. Неискренность вызовет у людей недоверие, и все ваши призывы и действия будут восприниматься как манипуляция. А если доверия мало или нет совсем, то нет базы для долгосрочного успеха. Хороший характер, такой как у Джародена Сабануса, попросту незаменим. У хороших людей свой взгляд на мир, и себя они видят по-своему. Наше представление о себе и об окружающем мире мы назовем парадигмой. Управленческая парадигма Джародена, например, подразумевает отношение к самому себе как к человеку заботливому и решительному. В сложной ситуации он был уверен, что способен помочь. Обычный менеджер занял бы выжидательную позицию до распоряжения руководства. Однако Джародин думал о своих коллегах и друзьях и не мог сидеть и ждать чего-то, когда те оказались в трудном положении и все потеряли. Когда человек выступает в новой для себя роли менеджера или лидера, ощущение некоторой неуверенности, потери ориентации вполне естественно. Это удачный момент для перехода к новой парадигме. Даже руководителям со стажем полезно пересматривать свои парадигмы. Если наша цель — небольшие улучшения, то можно ограничиться изменением своего поведения. Но если мы хотим перемен глубоких, кардинальных, то работать придется над исходной парадигмой. Поэтому мы поговорим подробнее о том, насколько отличается восприятие собственной роли у эффективного менеджера и как это, в свою очередь, определяет его поступки и решения. Во-первых, эффективный менеджер начинает с себя. Не получится руководить другими, если ты не можешь организовать себя. Почему? Ну вот, например, приходилось ли вам работать под руководством человека, который не в состоянии разобраться с собственными приоритетами, на которого нельзя положиться и который не имеет четкого представления о конечной цели? Как вы себя ощущали? Уверенно чувствовали себя под руководством такого человека? А вот эффективные менеджеры и собой управляют эффективно. При этом они реализуют первые три навыка из семи. Навык первый — быть проактивным. Эффективные менеджеры в решении проблем проявляют инициативу и творчество. Навык второй — с самого начала иметь четкое представление о конечной цели. Эффективный менеджер ясно видит, чего именно он хочет достичь, и это видение определяет все его повседневные действия и решения. Навык третий — сначала делать то, что необходимо делать сначала. То есть заниматься тем, что действительно важно, и не позволять отвлекать себя на менее существенные заботы. Только эффективно управляя собой, можно эффективно руководить другими. Тут пригодятся навыки 4, 5 и 6, являющиеся основой для эффективной работы в команде. Навык 4. Думать в духе «выиграл-выиграл». Для менеджера, владеющего этим навыком, мотивация команды — не проблема. Он знает, как помочь выиграть всем — и сотрудникам, и заказчикам, и организации в целом. Пятый навык — сначала стремиться понять других и лишь потом быть понятым. Этот навык помогает слушать собеседника, по-настоящему интересоваться проблемами, заботами и потребностями своих подчиненных и клиентов. И конфликты в таком случае приводят к улучшению, а не к ухудшению отношений. Навык шестой подразумевает достижение синергии. Обладатели этого навыка находят нестандартные пути решения проблем, поскольку привлекают к их поиску самых разных людей с разными взглядами и жизненным опытом. Они постоянно и активно ищут новые и лучшие способы выполнения задач. И, наконец, эффективные менеджеры используют седьмой навык — затачивают пилу. Они непрерывно работают над повышением эффективности своих сотрудников, стараясь раскрыть и реализовать их устремления, таланты и развить чувство цели. А теперь поговорим о каждом навыке подробнее.